Мы будем читать из книги пророка Ионы, вторую главу. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита, и сказал: «К Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Что, на что хотелось обратить особое внимание, на 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». «Я вспомнил о Господе», так говорит пророк Иона. Ну, можно сказать так, что он вспомнил о Господе, это хорошо. Действительно, когда человек вспоминает о Господе, это хорошо. Но все равно возникает у нас вопрос, а почему поздно? 3 дня и 3 ночи вот в такой обстановке, в чреве кита, и вот он вспомнил уже, видно, на 3-й день, вспомнил он о Господе. Вот, братья и сестры, как это у нас происходит? Когда мы вспоминаем о Господе? Когда какая-то трудность или переживание, или болезнь, может быть, вспомним то, другое, и скорую надо вызвать там, и в аптеку сходить, и все. Все это не осудительно, все это правильно. Но о Господе, когда мы вспоминаем? Это, конечно, хотелось бы, чтобы это было всегда на первом месте у нас. Сразу вспомнить о Господе. В целом-то Иона вспоминал о Господе и на корабле тоже. Когда он еще был среди людей, когда его спрашивают, он говорит: «Я чту Господа Бога, Творца неба и земли». Он говорил о Нем, но он не так вспоминал, как надо, не по-настоящему. Ну, не знаю, как сказать, по-настоящему или не по-настоящему, но не так, как нужно было бы ему в его положении вспомнить о Господе. Ему там вспомнить о Господе, это надо было вспомнить, что ему Господь сказал, что Господь хотел от него, и как он поступил. И, соответственно, этому поговорить с Господом, сказать, признать вину свою и раскаяться, может быть, и не было вот такой, таких последствий, и не было бы. Может, и успокоилась буря бы раньше, если бы он вспомнил о Господе и поговорил бы с ним так, как следовало бы говорить ему в его положении. Вот так как блудный сын вспомнил об отце, то он уходил, не нужен был отец ему, пока деньги были, все было благополучно, но когда он был в трудности, вот тогда он вспомнил о доме отца. И хорошо, что он вспомнил. И хорошо, когда человек вспоминает о Господе. В целом, вот это пророк Иона, он нам интересен еще тем, что наш Господь Иисус себя сравнивал с ним. И говорил, как Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Как бы говорит, как Иона, так и я. Но какая, что общего между ними? Наоборот, все противоположно. Иона не захотел исполнить волю Божью. Наш Господь Иисус, наоборот, говорит, вот иду исполнить волю Твою Божию. Самое послушное отношение к Отцу Небесному. Он был верен, был послушен до смерти и смерти крестной. Послушание абсолютное у Ионы, оно наоборот. Наш Господь Иисус, Он самым большим, видно, переживанием Его, из Его слов видно, что когда Он почувствовал, что оставлен Отцом Небесным, это большой скорби такой Он говорит, Боже мой, почему ты меня оставил? Вот эта разлука с Отцом, с Богом, для него была самым тяжким переживанием. А Иона свободно бежит от Бога, расставаться с Ним, уходить от Него. Но почему участь, как бы здесь получается, у Ионы он в чреве кита, и наш Господь Иисус, Он в сердце земли. Потому что наш Господь отождествил Себя с Ионой. Он отождествил Себя с нами, людьми падшими. Он взял на Себя нашу вину, и только по причине нашей вины, нашего непослушания, вот нашей такой строптивости, Он оказался в сердце земли 3 дня на 3 дня и 3 ночи. И это для того, чтобы искупить. Мы видим здесь, что Иона был выведен из этого состояния. Почему? Потому что Бог милостив, и Он миловал грешников именно как в силу будущих страданий нашего Господа Иисуса Христа. В силу того, что грех будет искуплен, Бог долго терпел, миловал, говорил, звал, увещевал людей и делал все необходимое, чтобы человека спасти. Вообще, история Ионы, она во многом похожа на историю вообще человечества. Вот он получил от Господа заповедь. «Иди и проповедуй Ниневе». У Адама была другая заповедь. «Не ешь от дерева познания добра и зла». Но как Иона нарушил эту заповедь и пошел совсем в другую сторону, куда, чем послал его Бог, так и Адам нарушил заповедь ту, которую дал ему Бог. Ну и как Иону постигли вот эти беды, буря, так и человечество, оно переживает, переживало и в прошлом потоп, и другие, сколько было, да и сколько остается в жизни людей, всяких переживаний, всяких трудностей, и тут и войны, и эти наводнения, и землетрясения, и что только не встречается на пути человека. И все это для того, чтобы человека остановить, чтобы он увидел, что не тем путем он идет. Потом Иона был выброшен в море и поглотил его кит. Теперь Иона, я бы так сказал, ни жив, ни мертв. Он еще не умер, он еще живой. Но и в то же время он обречен. Что он может теперь сделать для своего спасения, для того, чтобы выйти из этого, ну, гроба, так сказать, своего? Это только уже дело времени, и он умрет. Если ничего, сам он ничего предпринимать не может. Ожидать, чтобы кит его выплюнул сам по себе, он не может, потому что... И он остается живым, но фактически обречен на смерть. Вот это положение человечества после грехопадения. Ни живо, ни мертво. Ну, живут люди еще, кто дольше, кто меньше, продолжается жизнь людей. Но каждый человек обречен. Не так много пройдет времени, и кончится жизнь. И что остается? Одно только спасение, как для Ионы, так и для человека. Вспомнить о Господе. Вот единственная возможность спастись, чтобы выйти из этого состояния, вернуться к жизни, чтобы снова полноценно жить человеку упованием на Господа, духовную жизнь получить, жизнь вечную, чтобы иметь надежду перейти к Господу на небо. Единственная надежда – это вспомнить о Господе. Но вспомнить о Господе по-настоящему – вот как Иона, не так, как он на корабле вспомнил. Вот люди, многие вспоминают, как что-нибудь трудно, могут вздохнуть, о Господи, сказать. Или... Но поговорить, может быть, о нем, утвердить, если спросят. Да, я верю в Бога, но... Так вспомнить о Господе, чтобы обратиться к Нему, как подобает человеку грешному, как подобает человеку полностью зависимому от Бога, человеку, который виноват перед Богом. Вот так вспомнить о Господе и так поговорить с Ним, вот это только и может спасти. Поэтому... Поскольку люди так не вспоминают о Господе, не идут таким путем, поэтому многие и многие идут в погибель. Остаются в этом положении ни живы, ни мертвы, пока не умрут, не вспоминая о Господе. И это беда человека. И мы, люди здесь, я думаю, собраны, в основном-то, если не все, люди, которые вспомнили свое время о Господе, обратились к Нему, воззвали к Нему, Господь вернул, дал нам жизнь. Но теперь надо помнить, все время Господа помнить, все время быть соединенным с Ним. Вот когда Иона вспомнил о Господе, вот он сам об этом свидетельствует, он говорит: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Когда изнемогла во мне душа моя. Ну, изнемогла – это уже кажется, ну, такое положение, что все, больше сил нету. Все, дальше я не могу так. Что было ему там трудно? Переживание, что к смерти дело идет, или трудно дышать ему стало, или все вместе, еще и другие. Может быть, там и... если он в чреве кита, что там с ним происходило? Но изнемогла душа. Все, исчерпались все силы. И тогда он только вспомнил о Господе. Вот это удивительно. Конечно, есть люди, которые рано обращаются к Господу. Но как много тех людей не вспомнят, не обратятся к Господу, пока уже действительно изнемогают. Все силы кончаются, изнемогают, больше не могут. А почему бы раньше не вспомнить? Ну, люди иногда не слышат о Господе, не знают, такое время было, отвержение всякой веры. Но ведь пророк Иона – это человек, который знал Бога, с которым Бог разговаривал, Бог ему давал поручение очень ясное, которое он как раз и не хотел выполнить, он мог. И вот он противится Богу, видно, не соглашается, не хочет, хотя ему уж очень плохо. Сразу же, я думаю, как только он оказался в чреве кита, сразу ему было плохо, и сразу он должен был понять, что какой теперь конец, что мне теперь ожидать. Но вот это, чтобы человек преломился, вот воля, сокрушился бы перед Богом, вот как много надо, как он этому противится, как человек не хочет покориться. И вот он противится, противится, все, больше не может, изнемогла душа. Ну, что теперь остается делать? Обратиться к Господу. Ну, кажется так. Ну, а если Бог и готов был вначале обратить внимание на его молитву, а потом вдруг бы сказал: нет, Иона, теперь уже поздно. Я первый день еще ожидал, что ты покаешься, ну, второй день, а вот сейчас уже третий день, уже теперь все. Тебе, раз ты до сих пор не хотел, то теперь уже все. Мы, братья и сестры, нашего Господа каким знаем? Похоже это на Него, вот как я говорю, чтобы Он так ответил Ионе. Не похоже, да? Вот действительно, братья и сестры, как это прекрасно, что Бог не такой, как мы. Как это хорошо, что Он постоянный, непоколебимый. Он говорит, если, апостол Павел пишет Тимофею, если мы неверны, то он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть он не может отказаться от своей сущности. И он хочет помочь человеку. И на третий день, когда Иона уже изнемогает и взывает к Господу, Господь слышит его. Господь обращает внимание на молитву его, но должно быть действительно сокрушение. Должно быть, чтобы он, вот он произносит такие слова, что обещал, то исполню. А что он обещал? Ну, может быть, ведь, наверное, это не первое поручение было ему, не знаю. Где-то он пророку Иеровоаму, то есть этому царю Иеровоаму второму, он пророчествовал, говорится об этом, пророку Иона, видно, этот самый же Иона. Может быть, он когда-то обещал Богу служить, а вот когда в Ниневии идти, он отказался. Может быть, я не утверждаю, что он обещал, но Бог знал, Иона знал. И он здесь, когда изнемогла его душа, обращается к Господу и говорит, что обещал, исполню. Братья и сестры, мы обещали что-нибудь Господу? Мы обещали, да? Обещали поступать по совести, да? Иметь добрую совесть. Обещание доброй совести. Мы дали обещание при крещении, когда мы вступали в завет с Господом, мы обещали. Вот после этого мы жили. Кто больше времени прожил, кто меньше, может быть, прожил. Как мы исполняли то, что обещали Богу? Как мы поступали? Всегда ли мы по совести поступали? Как вот нам подсказывала совесть, так мы и поступали. Может быть, вот такое не раз было. Вот сегодня мы слышали напоминание. Напоминание о той опасности, какое в наше время особенно распространено, и действительно многие страдают духовно от этого, от этих телефонов, от этих компьютеров, от всех этих возможностей. Может быть, и в этом вопросе совесть нам говорила, напоминала, предупреждала. Да ничего, да ладно, я один раз посмотрю, или что-то подобное этому. А потом бывают трудности, начинает изнемогать душа, грех тяготит, закрывает доступ к Богу, что-то не в порядке. Вот, братья и сестры, в этом положении особенно важно вспомнить о Господе. Вот когда мы вспоминаем Господа, я думаю, что здесь Иона вспомнил Господа не просто как Спасителя, который может его вывести еще из этого положения. Он говорит, что обещал, то исполню. Значит, он вспомнил о Господе, что Господь от него хотел, что Господь ему поручал, что он ему обещал. Он вспомнил это все связанное с Господом. Вот и нам очень уместно, братья и сестры, вот так вспоминать. Вот когда мы узнали, что мы погибаем в этом мире, когда мы увидели, что мы действительно обречены на смерть, хотя мы еще не умерли, но мы обреченные люди. И когда нам стало тяжело, мы стали искать выход, а как же, нет, неужели нет ничего, никакого пути, как бы нам спасти? И потом Господь нам открылся, мы ухватились за Господа, готовы были все, только бы Он избавил нас от той тяжести, от того изнеможения, в котором мы находились. И с какой радостью мы вступали в завет с Господом, принимали крещение, обещали Богу доброй совести. А на сегодняшний день тоже важно вспомнить, а как мы остались вот в этом намерении, вот в этом, в этой позиции, которую заняли, чтобы исполнить, что мы обещали. А если обнаруживаем, что где-то не так, где-то мы не поступили так, как обещали, тогда хорошо, хорошо нам поступить, как Закхей поступил. Господи, половину имения моего раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Конечно, он имел в виду людей. Но я не скажу, что Бога можно обидеть. Но огорчить Бога можно. То есть, это не надо делать, но мы имеем вот такую печальную возможность. Мы можем огорчить Бога, мы можем угасить Духа Святого. Вот такие у нас печальные возможности. И он имел возможность, повернулся, Господь его не сразу остановил, заплатил, зашел на корабль, поплыл. Вот это все он имел возможность. Мы имеем тоже эту возможность. Если вспомнить о Господе, тогда, если мы огорчили Господа, теперь поправить это, теперь исправить это дело, вернуться к прежнему положению, обещать Богу доброй совести. Я не говорю, что снова крещение принимать, но входить в то положение, которое приличествует нам, как вступившим в завет с Господом. А что было нарушено? Исправить. В чем признаться пред Господом? Попросить прощения в чем-то, чтобы все было устроено. И вот смотрите, какое постоянство у нашего Господа. Послал Иону, не идет, бежит в море его, кита, в чрево кита оказался. Теперь он замолился. Господь помиловал его, выбросил кит его на берег. Ну, ладно, хорошо, хоть он покаялся, пусть теперь живет. Нет, а Бог говорит, точно так, как перед этим, вот он говорит, он снова повторяет. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». Господь не меняет свои намерения в отношении нас. Была задержка, было вот такое переживание, чуть не умер, можно так сказать, был на грани смерти. Ну, а теперь ты снова живым. Я не знаю, как чувствовал себе Иона, когда кит его выплеснул на берег, он снова вдохнул свежий воздух, посмотрел свет, зелень кругом. И вот какой у него восторг, какая радость была у него. Ну, трудно представить. Знаете, когда находишься в заключении, думаешь, вспоминаешь о том, как вот выйдешь на свободу. И потом первое время как будто, ну, трудно даже в себя прийти, вот осознавать, что действительно вот теперь на свободе. Ну, а у Ионы, наверное, еще больше переживаний было. Вот брат сегодня рассказывал за Воркуту, я вспоминал, отец мой тоже там был в лагерях, еще при Сталине он был осужден на 25 лет, и был там в лагере в Воркуте. Ну, а когда уже Хрущев пришел к власти, пересматривали эти дела, в 1956 году он освободился, еще вернулся домой. Ну, за Слово Божие он там находился. Вот когда выходим на свободу, как вздохнуть? И вот Иона теперь на свободе, а требование Бога к нему остается тоже. «Иди в Ниневию и проповедуй там». Этот раз Иона уже урок принял. Он пошел. И пошел Иона и стал проповедовать. Вот, братья и сестры, хорошо, когда мы из тех переживаний, которые нас вразумляют, которые, может быть, иногда доводят нас до изнеможения души нашей, чтобы мы выносили урок из этого и не повторяли одно и то же, как раньше, так и теперь, а чтобы мы научились слушаться Бога, поступать по совести, чтобы, как Иона теперь послушался, чтобы и мы научились слушаться. Это благо для нас. Поэтому, братья и сестры, пусть вот это напоминание будет нам не раз так, может быть, и вспомнил Иона о Господе, чтобы и мы вспоминали, ну, кажется, ну, неужели Господа можно забыть? Ну, даже Тимофей, насколько он преданный Господу, и Павел, апостол, о нем так отзывается, как положительно. А все равно он говорит ему: помни о Господе, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова. Я во второй, это 8 стих 2 главы 2 послания Тимофею. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Помни! Раз он напоминает, значит, можно и забыть. И вот в нашей суетной жизни, чтобы мы не забывали, а не только вспоминали о нем, а всегда помнили его. Аминь. Thank you. Господь.